Начало конца можно предсказать. 21 июня 1941 года. Диц заехал за Штирлицем в гостиницу около 7 часов вечера. Небо было высоким, знойным, бесцветным. Над площадью старого рынка взвивались голуби. Быстрые крылья их трещали, как деревянные. Высоко над крышами, гомонливо, радостно и свободно, метались стремительные, словно тире, ласточки. Нахтигаль начал движение из Жешуа к Сану. «Думаю, нам стоит послушать выступление Бандеры. Он должен напутствовать своих легионеров». «Вы все-таки пробились к нему через Абвер?» — спросил Штирлиц. «Это оказалось не слишком уж трудным делом. Смотря для кого. Фохт сказал мне, что вы растете не по дням, а по часам. Кто дал ему право выносить такого рода суждения?» «Не понял», — сыграл Штирлиц. «Почему так резко?» «Он не знает нашей работы, всего его объема. Мы, в конце концов, лишь сотрудничаем с ним, временно сотрудничаем. Он руководитель группы, номинальный, во всяком случае», — добавил Штирлиц и сразу же поймал себя на том, что подражает Магде. Она проговаривала фразу быстро и точно, а потом, в этом выявлялось ее женственное начало, добавляла что-то смягчающее резкость формулировки. Это было похоже на то, как мать, отругав дитя, сразу же привлекает его к себе и начинает молча гладить по голове, теплой ладонью. «Это снова от нее», — понял Штирлиц. «Говорят, дурное заразительно, неверно. Доброе куда более заразительное, чем дурное. Если, конечно, добро при этом не выступает в одеянии святоши. Добро обязано уметь лихо ездить на мотоцикле, плясать фокстрот и пить вино. Эти внешние атрибуты привычного зла истинному добру не мешают». Машина неслась по дороге к Жешуву. Леса казались синими, слышалась громадная тишина окрест, не было ни военных машин, ни солдатских колонн, ни патрулей. «Как же они умело маскируются», — подумал Штирлиц. «Как слаженно работает их машина. А вдруг действительно все это большая игра в провокацию?» — ожгло его. «Вдруг они не начнут завтра? Что, если я стал для них каналом, и они играют с Москвой, давно разгадав меня?» Он зажмурился на мгновение, потер веки пальцами, закурил, заставил себя не думать об этом ужасе, возможном ужасе. «Как мельник?» — спросил Штирлиц, только для того, чтобы не было тишины. «Это станок, а не человек. Он поднялся. Ему посадили на задницу трех пчел. Невероятная дикость. И он поднялся. Что вы хотите, славяне? Конечно, он во многом проигрывает Бандере. Вы правы». «Я не считаю, что он проигрывает Бандере в чем-либо», — возразил Штирлиц. «Я так никогда не считал, Диц». «Значит, я вас тогда неверно понял?» — осторожно спросил Диц. «Неверно, ведь в Загребе Мачек и Павелич нам были нужны в равной мере, нет?» «Хорватия была уготована иная участь». «Тоже верно, и тем не менее вы меня неверно поняли, дружище. Почему вы сравнили мельника со станком?» «Он может работать бесконечно, если его не выключить. Он сейчас исследует долгосрочную политику на Украине». «Нашу долгосрочную политику», — добавил Диц многозначительно. «Перепрыгивает через этап? Почему?» «Видимо, он думает, что ближнюю политику достаточно четко сработает бандеровский нахтигаль. Вы считаете, мельник хочет уравнять Бандеру с собой?» «То есть», — не понял Диц, — «мельник был военным шпионом». «Очень интересная мысль», — чуть улыбнулся Диц. «Дарю», — сказал Штирлиц, — «и забываю о подарке». «Спасибо, вероятно, вы правы. Он хочет сквитаться». «Занятный нюансик». «Что-что?» «Я говорю, нюансик занятный. Когда оба вывалены в дерьме, тогда равные шансы отмыться». «Что касается нюансика, не знаю, а по поводу отмыться очень мудро, Диц, очень мудро». Штирлиц снова был подобран и напряжен. Он впервые встретился сегодня с Дицем с глазу на глаз после того случая с Еленой. Каждый из них понимал, что встреча эта должна определить очень многое, если не все. Диц знал, что гестапо имеет своих людей в системе политической разведки Шелленберга. Штирлиц, в свою очередь, был убежден, что его шеф не смог до сих пор получить ни одного опорного пункта в ведомстве Мюллера. То, что произошло два дня назад в краковской военной гостинице, когда Дитц нарушил закон о чистоте расы, ставило двух этих людей в положение совершенно исключительное. Являясь по внутренней сути своей фактом опережающим, исключительное становится неким оселком проверки человека на прочность, выдержку, скорость и самоконтроль. Иной, оказавшись в ситуации исключительной, тщится обратить на себя на внешнее выявление своей личности, часть этого непознанного еще состояния времени. В этом случае сплошь и рядом высокое оборачивается низким, трагедийное фарсом, мудрое смешным. Не все понимают и чувствуют суть исключительного. Чаще всего этим даром чувствования обладают музыканты и литераторы. Этим даром в определенной степени обладал Штирлиц. Он поэтому не торопил события, справедливо полагая, что если свершилось нечто исключительное, то проявлять торопливость, настойчивость, радость, юмор, силу значит в конечном счете проиграть выигранное. Он исходил своих рассуждений из той данности, каковой являлся Дитц. Штирлиц был убежден, что само понятие исключительного тот проецирует лишь на себя одного только потому, что уверовал в свою арийскую особость. Тогда как исключительное – это тот или иной пик состояния человеческого духа, который влияет на последующие события. Он был прав, Штирлиц. Действительно, после того случая Дитц испугался, затаился. Но не для того, чтобы нанести удар, а потому лишь, что наивно ждал, когда все забудется. Ничто не забывается. Ни слова, ни поступок. Тот, кто верит, что можно забыть, тот ближе к плоти, чем к духу. Ближе к животному, чем к человеку. Штирлиц ждал этой встречи. Он был убежден, что Дитц захочет остаться с ним наедине. Он наметил ряд возможных линий поведения гестаповца, и каждую из этих линий проиграл в воображение, чтобы точно построиться к Дитцу, когда тот будет предлагать себя. Штирлиц понимал, что на человека нельзя сжать, но такого, как Дитц, особенно. Если противопоставить ему методы, которые тот исповедовал, ничего путного не получится. Всегда легче бороться против того, что тебе хорошо известно. Значительно труднее ждать неизвестного. Только это, считал Штирлиц, позволит ему держать Дитца в руках, только это заставит его выдавать смежную информацию, которая поможет Штирлицу в служебном росте. Чего же еще он мог добиваться компрометации в отеле, как не этого? Допуск вероятностей, подчас совершенно фантастический, удел людей высокоталантливых, отмеченных искрой Божьей. Дитц не мог представить себе, зачем он нужен Штирлицу, кроме как для того, чтобы строить благополучие на костях ближнего. Он будет отдавать Штирлицу часть своей информации, ему ничего не остается делать. Он заставит Штирлица поверить в то, что он его друг. Пусть старается. Этого Штирлиц и желал. Опель-адмирал свернул с пустынного асфальта шоссе Краков-Жешов на хорошо грейдированный проселок возле Дебицы, и через 5-7 километров Штирлиц увидел иную жизнь. В синих сумерках то здесь, то там урчали танки, армейские патрули светили в глаза острыми лучами карманных фонариков, проносились в клубах серой, изрезанной под слеповатыми щелочками фар пыли, грузовики с солдатами. До границы оставалось совсем недалеко, через Жешув, на Перемышль. Война. Тихо, словно самому себе, сказал Штирлиц и закрыл глаза. Да, война и конец войне одновременно. Война и конец войне одновременно, повторил Штирлиц, не открывая глаз. Мимо их Опеля проходила колонна артиллерии. Пушки были короткоствольные, сильные. Солдаты ехали на тягачах, засученными, как у мясников, рукавами, белозубые, безглазые, темные пыльные провалы в надбровьях, будто вампиры. И Штирлиц не мог смотреть на них, он не мог заставить себя спокойно на них смотреть, потому что представлял, до холодного ужаса представлял, как взрывающаяся сталь, которая несет смерть, обрушится на его сограждан, которые сохраняют спокойствие и которые не ударяют первыми. Может быть, не могут? Тогда еще страшнее, Господи. И которые сейчас слушают оперетту по радио и возвращаются с танцев из клуба и любуются младенцем, разметавшимся в маленькой кроватке, и сидят над книгой и шепчут первые слова любви, неумелые, нежные, тихие. Нахтигаль был построен тесным, душным каре. Легионеры стояли при полной выкладке, с автоматами на груди, увешанные длинными, удобными гранатами, с кинжалами в тяжелых металлических чехлах, сохранявших форму тесака, резкую, острую, кровавую, на поясах. Стецко стоял в центре каре в окружении Оберлендера, Херцнера, Шухевича, Лебедя и капеллана Гриньоха. Стецко был бледен. Это заметно было даже в ночи. Его тонкие ноздри подрагивали, словно он надышался белого и мягкого кокаина. «Братья!» — громко, протяжно, как кавалерийский офицер, прокричал Стецко. «На рассвете вы ступите на землю Украины! Вы ступите на землю большевиков! Великий вождь немецкой нации Новой Европы Адольф Гитлер показал на деле, что прежде чем нести свободу другим, надо выкорчевать зло у себя дома. Пример великого фюрера должен быть для вас священным. Да пусть не дрогнет ваша рука, да пусть не закрадется в ваше сердце сомнение. Вперед к победе! Хайль Гитлер!» Каре протяжно ответила: «Зиг Хайль!» «Хитро, — сказал Стецко, — отметил Штирлиц. Мельник, значит, напрасно надеялся уравняться с бандеровцами в грязи». Штирлиц несколько раз уже замечал, что чувства его обгоняют события. Он не понимал еще, что должно случиться, но то, что нечто важное сейчас произойдет, обязательно произойдет, он ощущал кожей, холодом в пальцах, колотьем в сердце, не мыслью. Штирлиц почувствовал верно, следом за Стецко вышел Лебедь. «Братья», — тихо сказал он, словно перед ним не тысяча вытянулась, а пять человек, — «легионеры! Вас затаенным ужасом ждут комиссары, исполкомовцы, чекисты, комсомольцы, профсоюзники, украинцы по крови. Не тешьте себя иллюзиями. Украинский комиссар — такой же враг нам, как комиссар московский, как жид или лях. Око за око, зуб за зуб. Хайль Гитлер!» «Ишь, как расписали!» — яростно подумал Штирлиц. «Все по нотам. Стецко — политик. Лебедь, хоть и зовет карать, но тоже льнет к политике. А сейчас они должны позвать крови в открытую, чтобы все ступеньки пройти, ни одну не проскочить». Маленький, жилистый, с истерикой в глазах легионер, стоявший ближе всех к Стецко, возле желто-блакитного знамени, протяжно завыл: «Смерть коммуни! Смерть!» «Вот оно как», — понял Штирлиц. «Только намекнуть надо вождю. Паства уже заранее подготовлена к крови. Ну, сволочь, вождь из прохиндеев. Ну, отольется тебе горе, ублюдок ты этакий!» Роман Шухевич выкрикнул: «Хай живе Степан Бандера! Хай живе!» «Зиг!» — крикнул Шухевич срывающимся голосом. «Халь!» — ответила каре. Когда танки, пройдя пограничную полосу, шибли полосатые столбы, когда по дымному полю, над которым вились едкие дымы, поднимавшиеся из свежих, кровоточивших еще кровью земли воронок, двинулись войска, Ярослав Стецко, стоявший рядом со Штирлицем, опустился на колени и, заплакав, начал истово креститься, повторяя: «Все, Господи, все! Услышал ты нас! Спас и воскресил!» Штирлиц вытер пот с висков. «Хватит вам! Здесь зрителей нет!» И, обернувшись к Дицу, сказал устало: «Едем, а?» Лишь через три дня после начала войны главные части 17-й армии Штюльпангеля смогли сломить сопротивление Красной армии в Перемышле. Нахтигаль, который шел следом за немцами, ворвался в городок. Именно здесь, в в приграничье, жил тот дядька Остап Буряк, который говорил Миколе и его отцу Степану про то, как живут украинцы под советами. Рейзер вместе с тремя легионерами прыгнули в юркий, крашеный зелено-желтыми разводами бронетранспортер и, глянув в список, прогрохотали по тихой замерзшей улочке Петровского к дому номер 9. Мазанный домик казался голубым. Так был он чист и заботливо выбелен. Аист, устроившийся на крыше, смотрел на людей надменным круглым глазом и вертел длинным клювом, словно жеманная красавица веером. Рейзер кивнул легионерам, и они вышибли ногой калитку, ворвались во двор, полоснули очередью пса, который кинулся им в ноги, и ворвались в дом одним махом через дверь и дзинкнувшее окно. Тот легионер, что махнул через окно, окровянился и, словно бы дождавшись этого желанного, бросился на единственного мужчину, который сидел за столом, а рядом с ним была женщина с младенцем на руках, девочка и трое мальцов, тихие, пепельно-серые. Он вытащил мужчину из-за стола, и женщина закричала тогда, и заплакали мальцы. Один из легионеров ударил женщину ногой в живот, и она, умолкнув, рухнула. Они выволокли мужчину, который не сопротивлялся им, затолкали его в бронетранспортер и только там в грохоте спросили: «Остап Буряк? Так. Начальник почты? Был. Имеешь родню в Люблинщине? Имею. Письма им слал? Слал». Тот легионер, что порезался, прыгая в окно, схватил Буряка за уши, ловко наклонил его лицо вниз и два раза быстро ударил острым жилистым коленом по носу и бровям. «За что же, паны добрые?» — спросил Остап, поднимая к легионерам лицо, сделавшееся синим, а потом багровым, а после кровавым, в быстрых черных подтеках. Губы его сразу же вспухли, сделались белыми поначалу, а потом посинели, и изо рта потекли быстрые струйки крови. Его вытащили из бронетранспортера, и он увидел вокруг себя каре, и лица людей в немецкой форме казались смазанными, похожими одно на другое. Но среди этих похожих лиц он увидел вдруг Миколу и застонал, и потянулся к нему. И командир Роман Шухевич быстро переглянулся с Рейзером. «Микола», — сказал Шухевич, — «знаешь его?» «Так кто ж дядька Остап?» — ответил побледневший хлопец. «Хорошо, что сразу признал», — сказал Шухевич. «А ну, спроси его так, как вас наставники учили». Микола вышел из каре, приблизился к Буряку и с ужасом поглядел в его синее лицо. «Ну», — подбодрил Шухевич, — «давай, Микола, люди ждут. Устали люди. Завтра снова в путь, отдохнуть надо». «Спрашивай», — сказал Остап ровным голосом, поняв, видно, участь свою. «Ты спрашивай меня, Миколка. Я отвечу, сынок». «Ты большевик, дядька Остап?» «Не, сынок, я не большевик». «Ты на советы работал?» «Работал, сынок. Работал я на советы». «Они заставили тебя?» «Не, Микола, не заставляли. Я до них сам пришел». «Мучили они народ?» «Не, Микола, не мучили, не мучили», повторил Буряк. «Может, где в ином месте мучили, а здесь мучений не было. Не было у нас мук, Микола, у нас жизнь добрая была под советами». Шухевич тонко крикнул: «Микола, перед тобой большевицкий наймит, он предатель, он продался им, казни его так, как мы будем казнить всех предателей на Украине». «Так кто же дядька Остап?» — сказал Микола, обернувшись к Шухевичу. «Какой же он предатель?» «Тот, кто покрывает предателя, сам предатель, Микола!» — крикнул Шухевич. «Легион ждет!» «Да нет», — сказал Микола. «Пусть он отоспится, он же избитый весь». Шухевич обернулся к легионерам. «Степан!» Из коры вышел длинный, медлительный парень. Он неспешно приблизился к Остапу, долго смотрел его лицо, побелевшее под черной кровью, потом достал из ножен кинжал и протянул его Миколе. «Держи, браток, под дых, бей с оттягом». Микола попятился от длинного медлительного парня И тогда тот, став броским и быстрым, ударил невидимым движением Остапа и, не обернувшись даже на упавшего, пошел в строй. Через час после казни Шухевич, не дав легионерам отдыха, поднял людей по тревоге и погнал шляхом на Львов, чтобы войти в город вместе с немцами. Приказ этот, поступивший от Бандеры, был для Шухевича неожиданным. Но судя по тому, что Оберлендер согласился с вождем, все было согласовано наверху. Надо, значит, надо. Вперед к победе, Хайль!